Глава 19. Вообще я сомневался, что в микроавтобусе были какие-то средства прослушки. Я верю Яре Пожарской, а именно через нее я и организовал всю эту операцию. Точнее говоря, через главу гильдии. Точнее, через прошлого главу гильдии, но которого почти вся гильдия до сих пор считает главой, ибо о смене главы мало кто знает. Короче, через Яру. Не будем плодить сущности. Однако же, как говорят местные, береженого Бог бережет. А Яра не вездесуща, и крысы в гильдии имеются, хоть Пожарская и вжигает их огнем да мечом. К слову, именно от Пожарской я и узнал о том, что в городе рыскают ребята из Красноярского комитета. Еще Яра была на 100% уверена, что комитет сотрудничает с СБшниками Щербатовых. Вот только от Щербатовых в Новосибе остались сейчас одни лишь активы, которые мы жадно прибираем к своим рукам, да буквально несколько бойцов. Добра у Щербатовых здесь много. По моим меркам. Меркам графа с одним лишь торговым центром, имением и заброшенной деревней. А вот по меркам высшей аристократии недостаточно много, чтобы пытаться увести его у меня из-под носа. Это, кстати, забавно. Всякая мелочь уже не рыпается на графа Белозерова, а крупняк задумчиво поглядывает со стороны. Даже представители фракции Михаила, хотя, насколько я понимаю, сейчас они активно бодаются с представителями фракции Алексея в других частях империи, слухов об этом хватает. Вообще, чтобы полностью вникнуть в мою ситуацию, нужно очень четко различать два понятия. Общая сила фракции другого царевича, например, Михаила, и сила фракции другого царевича в Новосибирской губернии. Да, силы фракции разбросаны по всей империи и даже дальше. А в Новосибе, пожалуй, мой самый могучий противник на данный момент – род Булатовых, местный княжеский род, управляющий всей губернией. Стоило ли их подставлять в этой авантюре с комитетом? Определенно. Вряд ли бы какая другая фамилия, кроме Булатовых, позволила бы легко и бескровно отправить красноярских гостей домой. А так те комитетские ребята купили билеты на автобус прямо там, не выходя с автовокзала. И сейчас их ждет увлекательная 10-часовая поездка Новосибирск-Красноярск. Пока они все проверят, пока вернутся, у нас будет время стать сильнее и решить, что делать дальше. Так-то есть один проверочный вариант, как отвадить докучливых родственников от Кристины. Я мельком взглянул на девушку, которая уже успела снять парик и сейчас сидела рядом со мной в медведе. Кристи задумчиво смотрела в окно. Красивая, добрая, надежная и верная, потенциально сильная. Если графиня Стрижова станет графиней Белозеровой, да еще и беременный, родственники от нее отстанут. Или же мне придется воевать сразу со всей Красноярской губернией, которая решит моей кровью смыть позор с имени Стрижовых. А может, еще и Новосибирская губерния присоединится к драке. Булатовы тоже не прочь мне по голове настучать. Ух, как весело-то будет. «Круто!» — резко повернулась ко мне Кристи. «Ты смог подчинить себе гильдию». И официально, и неофициально. Это у меня слов нет, Максим. Даже в Красноярске я слышала о рыжей вдове из Новосибирска. А она... Я удивилась еще, когда ты сказал, что Пожарские стали нашими вассалами. А теперь еще и оказывается, что она гильдию возглавляла. Ой, девушка вновь смутилась. Прости, твоими вассалами. Нашими, нашими, хохотнул я. Слушай, Максим, внезапно посерьезнела она. Я никаких претензий не имею. Ты знаешь, что моя жизнь и сила принадлежат тебе. Пусть у меня были разногласия с гильдией, именно ты мне и помог их решить. Но вот с Антоном Кузьминым, я думаю, могут возникнуть проблемы. Пока мы работали вместе, я поняла, что он явно не в восторге от гильдии. Мягко говоря, не в восторге. Правда, в чем там проблема, я не знаю, он не говорит. Девушка хитро улыбнулась. Я знаю, в чем проблема. Подтвердил я ее догадку. «Будь уверена, с Антоном я смогу договориться. В некотором роде у нас с ним похожая история». «Вряд ли прям похожая», — смущенно проговорила она в сторону. А затем снова мне улыбнулась и произнесла. «Я очень рада тебя видеть. Правда, сильно скучала». «Я тоже», — кивнул я в ответ, заметив, как она косится на мое плечо, усмехнулся. «Хочешь, можешь положить голову, если не боишься». «А вот и не боюсь», — решительно ответила она, однако предательский румянец выдал ее истинные чувства. Но голову положила и даже умудрилась расслабиться и задремать на моем плече. Так мы и ехали тихо, мирно в сторону моего имения, пока мои рецепторы не взвыли от чужой жажды крови, нацеленной на меня. «Что опять?» «Кусты впереди по трассе явно пытаются меня убить». «Ух ты, да и не только кусты. Сколько же вас тут гадов? Интересно, а получится их всех прикончить и при этом не разбудить Кристину?» «Вызов принят». «Вызов провален». «Максим, что происходит?» — мотнула головой сонная девушка буквально через полсекунды. «Врубаем покровы и разворачиваемся. Живо!» — резко скомандовал я. «Фая, прикрой их, нас могут взять в кольцо». «А говорил тебе один из младших самцов, кортеж надо с собой возить. Не для себя охрану бери, а для водителей и пассажиров хотя бы», — проворчала дракониха в невидимости, вылетев из моего сосредоточения. «Ну да, Вася Васильев мне весь мозг этим проел. Мол, не положено важным особам с одним лишь водителем кататься. Я бы вообще на своем крутом байке бы поехал за Кристиной. Да вот только девушку мы пока от лишних глаз скрываем, и байк не вариант». «Максим, я...» — начала была Кристи, когда медведь резко развернулся, а я полез к люку. Однако, поймав мой взгляд, замолчала и решительно кивнула. «Удачи тебе». «Умничка». Послал ей воздушный поцелуй и вылез на крышу своего броневика-внедорожника. А в следующий миг мне пришлось окружить медведя щитами, отразившими снаряды из гранатометов обратно стрелкам. «Да прикрою я эту повозку», — раздался в моей голове возмущенный голос драконихи. «Давай уже, иди, опа! Надери всем зад и домой поедем молочко пить». И я спрыгнул с машины, поймав на щит еще несколько выстрелов и отразив их обратно. Ближайшие кусты вспыхнули. Жажда крови, исходящая от них, стала гораздо сильнее. В меня полетели огненные шары, толстые белоснежные молнии, ледяные и земляные колья. По-моему, было еще несколько металлических копий, разъедающий газ и даже темное облако магии тьмы. Пришлось экстренно возводить вокруг себя щиты. Мгновение, и я оказался в домике из пространства и времени, отражающем все атаки обратно. Правда, энергии этот домик тянул из меня уйму. Пришлось спешно перенастраивать его на поглощение атак. И хоть я говорю «поглощение», по сути, профита с этого я не имел. В будущем подобный щит сможет работать даже в плюс, будет расщеплять вражескую магию на чистую энергию и передавать ее мне. Но до таких высот я пока не дорос. Так что поглощение лишь немного нивелировало энергозатраты на создание подобного щита. И все же сам по себе поглощающий щит жрал гораздо меньше энергии, чем отталкивающий. Так что у меня было время перевести дух и, раскинув поле, просканировать ситуацию вокруг. А то из-за вспышек магических техник и моих щитов ничего же не видно. Итак, злодеи спешно повылезали из своих укрытий и пошли на сближение. Все еще обстреливают мои щиты магией, пытаются измотать меня. Тактика правильная, можно сказать, по учебнику. Этим гадам ведь неизвестно, что мое сосредоточение по местным меркам огромное и уж точно не соответствует рангу моей метки. Интересно, кстати, а какой, по мнению местных, у меня сейчас ранг? Я давно не показывал метку на людях. Витязя мне уже приписывают. Честно говоря, вряд ли. Местным сложно представить, что какой-то вчерашний простолюдин, которому еще и 19 лет от роду нет, может взять пятый ранг. О, атаки начали стихать. «Граф Белозеров, говорит барон Зябликов-старший, мы знаем, что у тебя поблизости нет подкрепления. Автомобиль, который ты отпустил, уже остановлен нашими соратниками. А сам ты окружен. Нас гораздо больше. Здесь собраны наши лучшие бойцы. Тебе ни за что не справиться. Сдавайся! Мы отнесемся к тебе с честью и достоинством. Убери щиты и подними руки. Мы не желаем тебе смерти. Мы хотим лишь закончить эту бессмысленную войну». «Не желает смерти? Ха-ха-ха. Да там куча народу жаждет разорвать меня на кусочки и украсить ближайшие деревья моими кишками да прочими ошметками. По звуку и благодаря полю я примерно понимаю, кто из окружающих меня сгустков энергии является нынешним главой рода Зябликовых. Так вот, судя по его жажде крови, он хочет голыми руками оторвать мне голову, стянуть с нее кожу и вычистить содержимое черепа ложкой, деревянной, чтобы на подольше растянуть удовольствие. Ну а потом безмозглую черепушку подарить одной из своих тещ, чтобы та герань выращивала. Смерти они мне не желают. Ага, как же. Такую сильную жажду долго не сдержать. Едва враги увидят мое лицо, тут же атакуют. Да и сдаваться вольный воитель Макс уж точно не собирается. «Спасибо за передышку!» — крикнул я, выпуская всю скопленную энергию. В моем поле тут же появились полупрозрачные фиолетовые капканы, сцепившие свои мощные клыки на ногах вражеских бойцов. А барон Зябликов оказался внутри ловушки жаболовки, которая с радостью вонзила в него свои шипы. Врагов было много. Не скажу, что все прям суперсильные. Тут Зябликов либо соврал, либо если здесь в самом деле собрались сильнейшие, значит, по-настоящему сильных мы уже вынесли раньше. И все же технику я использовал массовую, рассеяв свою энергию. Значит, у врагов оставался немаленький шанс вырваться из капканов. Я повел левой рукой так, будто выкручиваю лампочку. Моргнуть не успел, как перенесся в пространстве и оказался позади толпы, попавших в ловушки злодеев. Я уже держал ледяную ярость двумя руками, напитал поле энергии и взмахнул мечом. Сейчас я потратил гораздо меньше сил, чем в тот раз, когда впервые использовал эту технику в замке кровавых гоблинов. Тогда против меня были монстры ранга погибель. Нужно было больше энергии, чтобы прикончить их. Тогда техника далась мне с трудом. Сейчас гораздо проще. Головы вражеских бойцов начали скатываться с шеи. Хм, не у всех. На сильнейших мощи не хватило, их покровы выдержали. Правда, теперь половину из выживших раздирают энергетические паразиты. Защитив шеи, эти гады ослабили защиту на ногах, а там их докушали мои капканы. Эх, не люблю я мучить людей, даже тех, кто пришел за моей головой, так что дарую им спасение. Я извлек из пространственного кармана кунаи и топорики и кинул их в разные стороны, не метясь. А дальше комплекс умений пространства и времени сделал свое дело. Каждый снаряд попал в цель. Я медленно направился к ловушке жаволовки. «Ты пережил всех своих людей, барон», — произнес я ровным голосом. «Ты тоже?» — сдавленно прохрипел он из ящика. «Кто бы там ни был в той машине, они мертвы!» «Это вряд ли», — хмыкнул я. Я чувствовал, как ранее ко мне в метку стабильно летели энергия опыт с того направления, куда уехал медведь. «Тварь, ты хочешь поглумиться надо мной?» — рявкнул он, пытаясь справиться с шипами жаболовки. Я ему в этом помог, чем мог, уменьшил давление своей техники, чтобы немного поговорить с бароном. «Не имею ни малейшего желания», — хмуро произнес я. «Послушай, Зябликов, у тебя сейчас есть выбор. Если расскажешь мне, что сейчас творится с остатками фракции Дмитрия, кто куда собирается присоединиться, к кому уже обращались другие царевичи, то я выпущу тебя из жаволовки. Я дам тебе возможность честно сразиться со мной один на один. И даже не стану уничтожать твой род, дам наследникам возможность пойти на мировую. Ты должен понимать, что это хорошее предложение. Попытаться хоть ненадолго унять свои чувства и ответить мне на мой вопрос. Ну а потом, конечно же, выплеснуть эти чувства и умереть от моей руки», — мысленно закончил я. Зябликов молчал довольно долго. Если бы я не чувствовал его энергию и, что важнее, не ощущал бы то, как он пытается обуздать свою жажду крови, я бы подумал, что он там уже сдох. «Согласен, выпусти меня, я все скажу». Стены ящика жаволовки исчезли. В руке Зябликова тут же материализовалось копье. Барон был слишком близко ко мне. Ему даже не нужно было и шаг делать. Достаточно дернуть рукой вверх, чтобы копье вонзилось мне в нижнюю челюсть. Кунай вошел прямо в лоб Зябликова, не успевшего толком напитать покров. А вот его копье лишь чиркнуло мой покров, совершенно его не повредив. «А ведь это была неплохая сделка», — вздохнул я, глядя на труп барона. «Умереть в бою, помочь роду. Никак вы, млять, не научитесь головой думать». Еще раз вздохнув, я отозвал вооруженосец, броню и меч. «Это твой выбор», — сказал я трупу Зябликова напоследок. «Нужную информацию мы и так получим. Хотя я уже почти уверен, что и так знаю, что станет с остатками фракции Дмитрия. Его полнородный братец Михаил, тот еще сноб. Чванливый, высокомерный засранец, именно таким я его запомнил. Все чаще в памяти всплывают события моего местного детства. Да, Михаил тот еще мерзавец, но мерзавец умный, который своего не упустит. Он до сих пор не огласил то, что императрица Елена мертва. Про Диму тоже молчок. Михаил уже как-то использует эти знания в своих интересах, и ошметки фракции Димы он тоже станет использовать. Помню, в подростковом возрасте Михаил не подпускал к себе смуглых служанок, предпочитая светленьких славянок или, на крайний случай, других светленьких европеек. Но именно служанку с яркой татарской внешностью он выбрал, чтобы подгадить одному княжичу, который часто терся во дворце. Подгадить по-мелкому, подать чай со слабительным. Но так и Михаил еще тогда был сам мелким. К чему это я все вспомнил? Да к тому, что в свой ближайший круг он бывших вассалов Диму уж точно не пустит. Но использовать их явно будет. Особенно тех, кто пожирнее и которые смогут в дальнейшем принести больше пользы. И если я прав, я примерно представляю, каким будет следующий шаг Михаила. А еще я точно уверен, что бывший простолюдин Белозеров в глазах второго царевича слишком мелкая сошка, чтобы тратить на нее свои собственные ресурсы. Но вот халявные ресурсы вроде подобранных и обескровленных вассалов Димы или же вообще тех аристократов, которые до сих пор не входят ни в какую фракцию, вот это по-михаиловски. Размышляя обо всем этом, я бежал в том направлении, куда уехал медведь. И в скором времени я увидел свой внедорожник. Он стоял, съехав с дороги, глядя мордой в кювет. У колеса медведя сидел Серега, мой водитель. Серега кряхтел и потирал окровавленный лоб тряпочкой, которую то и дело макал в банку с алхимической мазью. «Господин!» — прохрипел он, попытавшись подняться. «Сиди, сиди!» — поспешно велел я, ощупав своего водителя семейным даром. Жив-здоров, только башкой здорово приложился. Хорошенький был удар, раз даже покров Сергей не спас. Хотя справедливости ради, покров моего новообращенного довольно хиленький. Да и, вероятно, покров его как раз спас. Иначе бы точно башку разбил или шею отрывка сломал бы. «Госпожа, в лесу!» — повел рукой Сергей. «Она прекрасна!» — проговорил он благоговейно, но тут же спохватился. «Простите, я без задней мысли». «Знаю», — хмыкнул я. По интонации было ясно, что он относится к Кристине, будто к богине. «Она сражалась, и мы победили. А я, да только пострелять удалось с пулемета на крыше. И то под конец. Дерево возникло прямо перед медведем, прямо из ниоткуда. Вот мы в него и влетели. А как я чухался, госпожа уже шороху наводила». «Могу представить», — улыбнулся я, мысленно велев Фае гнать Кристину обратно. К тому моменту я уже узнал от драконихи, что девочки сейчас вместе. Догоняли двух удирающих. Фая не стала влезать, дав Кристине с ними справиться. «Самка номер три, большая, молодец. Я ее подстраховала, конечно, без меня ее бы прикончили вмиг. Но она сама вызвалась сражаться. И сражалась. Ты ее подкачай обязательно, чтобы мощь нарастила. И с нее будет толк. По крайней мере, биться насмерть не боится, и рука ее не дрожит, когда врагов карает». Кристина, призвав доспехи и оружие, что я ей подарил, выглядела превосходно. Артефакты водного типа отлично дополняли ее метку с таким же атрибутом. Метку, которую девушка получила в подводной аномалии. Но, конечно, без Фаи ее бы прикончили минимум 3 раза. И это только в тех отрывках, которые мне показала дракониха. «Господин!» — Сергей отвлек меня от просмотра воспоминаний сражения, которые сейчас мне транслировала дракониха. «Что?» — спросил я своего водителя. «Мне казалось, у госпожи не было метки». «Ты наблюдателен», — хмыкнул я. «Господин, мы тоже хотим в полную силу сражаться за род Белозеровых. Прошу за себя и за ребят, помогите и нам обрести метку. Мы никогда вас не предадим». Он перевернулся и, встав на колени, склонил голову. «Поднимайся уже, чай не собака на четвереньках ползать». Дернув парня за шкирку, я поднял его на ноги. «В глаза нужно смотреть, когда что-то просишь. Люди Белозерова поступают именно таким образом, а не гнут спину». «Прошу вас, господин», — произнес он твердо, на сей раз не опуская взгляд. «Просьба твоя услышана», — в тон ему ответил я, а затем улыбнулся и добавил. «Я договорился насчет нужной аномалии с графом Игнатовым. Можешь обрадовать ребят, скоро пойдете в аномалию, не как сборщики, а как воины». Слева послышались шаги. Я обернулся и увидел воительницу в латах цвета морской воды. «Отлично выглядишь, Кристи, но можно уже скинуть броню и убрать меч. Поехали, наконец, домой, моя дорогая». Она мило засмущалась, ну а я покосился на медведя и задумчиво проговорил. «Если, конечно, наша повозка после встречи с деревом заведется». «Ха, куда же она денется?» — громко проговорила Кристи, а затем с вызовом в голосе добавила. «И вообще я здесь, а я способна завести что угодно». «И кого угодно», — тихо проговорил я, любуясь своей фигуристой автомеханицей.